Мариана, по его собственным словам, к тому моменту уже окончательно одурел и мало что соображал, сидя скрючившись в своей подфюзеляжной турели. Некоторая передышка наступила после того, как они отбомбились. Немецкие Ме-110 особенно яростно рвались к бомбардировщикам, заходящим на цель. Только тут Мариана немного пришел в себя и стал воспринимать окружающее в целом. Он увидел далеко внизу буро-зеленые осенние поля, стальной блеск излучины Майна и чудовищную тучу дыма над Швейнфуртом. А по сторонам, насколько позволял увидеть сектор обзора, белые немецкие и оранжевые американские парашюты, дымы горящих самолетов и бесчисленное множество крепостей, разбредшихся как попало, с полностью расстроенными боевыми порядками. Одно время Мариана летал в экипаже капитана Хартфилда и хорошо знал этот корабль. Сейчас наискось перерезавший им курс. Корабль с номером 24395 и кличкой Джолли Джо, выписанной на фюзеляже, сразу за остеклением штурманской кабины, рядом с изображением головы хохочущего индейца. Сильно дымя обоими левыми моторами, Джолли Джо шел прямо на цель с уже раскрытыми створками бомбовых люков. Но в эту минуту снизу крутым виражом всплыл черный Ме-110. Мариано едва успел развернуть турель, как из-под крыльев немца выбежали дымные трассы реактивных снарядов. И вдруг на месте Джоли Джо возник ослепительный шар клубящегося пламени, а через секунду взрывная волна ударила по кораблю Мариано и 25-тонную крепость швырнула, как бумажного голубя. Больше Мариана ничего не видел, так как потерял сознание в этот самый момент, раскроив себе лицо о выступ станины. Что ж, по крайней мере, отец умер легко, не успев ничего почувствовать. Его В-17 получил попадание, имея в бомбовых отсеках дюжину тысячефунтовых фугасок. Достаточно, чтобы одним залпом пустить на дно тяжелый крейсер или разнести в щебень половину такого городка, как Мэплз-Вэлли. Первое воскресенье Фрэнк провел в лесу. Но прошла еще неделя, и он, зачеркивая в субботу очередную клеточку на календаре, решил, что нужно все же навестить своих. Утром, пробежав на лыжах 12 миль, он явился домой. Мать похвалила его цветущий вид и им напомнила, что через час нужно в церковь. Пришлось принимать ванну, бриться, надевать белую сорочку. «Ничего», — утешал себя Фрэнк, отвыкшими пальцами повязывая перед зеркалом галстук. «Долго ты у меня на шее не повисишь». К обеду явились гости. Пастор, банковское начальство, Джеремии, члены приходского совета. Был новый поклонник сестры, третий по счету, как она призналась, долговязый парень с добродушным и глуповатым лицом спортсмена, непрестанно жующий резинку. Все поглядывали на Фрэнка с большим любопытством. Очевидно, по местным понятиям, его карьера считалась блистательной. Позже он узнал, что мать строго по секрету намекнула всем своим приятельницам, что безопасность Америки зависит в сущности от того, насколько полно будут реализованы некоторые идеи ее младшего сына. «Скажите, Фрэнклин, — спросил пастор, когда подали сладкое, — как высоко вы оцениваете наше воздушное превосходство над любым потенциальным противником? Мы понимаем, что вам, как лицу, причастному к государственным и военным секретам, может быть, не совсем удобно отвечать на подобные вопросы. Но мы живем в такой глуши, что наше любопытство понятно, и я бы сказал, даже простительно. Ибо современная война, если она снова разразится, чего да не допустит Всевышний, она, хочу я сказать, равно не пощадит малые города, как и большие, чему я сам был свидетелем в Европе, в бытность мою капелланом при 112-м полку 4-й пехотной дивизии. Фрэнк почтительно выслушал тираду до конца. «Боюсь, сэр, что вы сильно преувеличиваете мою осведомленность», — сказал он, подавив улыбку. «Работу, которую мне приходится выполнять, действительно относится к засекреченному военному производству. Но это ведь далеко не значит, что мы причастны к государственным и военным секретам. Наше начальство может быть и то лишь в некоторой степени, а мы знаем только то, что нам положено знать в очень узкой и очень специальной сфере. Так что, боюсь, я просто не сумею сказать в ответ на ваш вопрос ничего нового, выходящего за пределы общеизвестных данных». «Я понимаю, Фрэнклин, — кивнул пастор, — Боже вас упаси выбалтывать секреты. Но ведь нам неизвестны и те данные, которые, как вы говорите, общеизвестны в вашем кругу. Не может быть, чтобы среди специалистов ни разу не высказывалось мнение относительно нашего превосходства над русскими в области авиации, я имею в виду». Фрэнк подумал и пожал плечами. «А я бы не сказал, что мы вообще превосходим их в области авиации», — сказал он. Присутствующие за столом были явно и неприятно удивлены его словами. «Не совсем понятно в таком случае, куда, куда идут все наши налоги, — сердито сказал директор банка, — если, несмотря на все жертвы, мы до сих пор не сумели обеспечить себе абсолютного технического превосходства над какими-то московитами». «Какие-то московиты точно так же платят налоги своему правительству, — возразил Фрэнк. И надо полагать, точно так же заботиться о росте и развитии своих воздушных сил. А инженеры у них не хуже, чем у нас. Поэтому говорить сейчас о превосходстве нашей авиационной техники, как о чем-то само собой разумеющемся, по меньшей мере наивно». За столом все молчали. Пастор кашлянул и поправил воротничок. «Ваши слова явились для нас неожиданностью, и отнюдь не радостной», — пробормотал он, не поднимая глаз от скатерти. «Если я верно истолковываю их сокровенный смысл, в случае войны мы нисколько не гарантированы от...» Он замялся и не докончил фразу. «В случае войны, сэр, никто ни от чего не гарантирован», — сказал Фрэнк, не дождавшись продолжения. Он оглядел притихших гостей и добавил шутливым тоном: «Я надеюсь, что нам никогда не доведется мериться достижениями с моими русскими коллегами». «Все мы надеемся на это, дорогой Фрэнклин», — кивнул пастор. «И об этом мы ежедневно возносим наши молитвы, будем уповать на неизреченное милосердие Всевышнего». «Милосердие милосердием, а сидеть сложа руки тоже не годится», — проворчал директор банка. «Хорошо, что мы хоть подписали эти соглашения с немцами. Немцы — народ деловой, могут научить нас работать, если мы сами до сих пор не умеем». Фрэнк поднял брови. «О каких соглашениях вы говорите?» «Ну как же, соглашения между нашими авиастроительными компаниями и немецкими фирмами. Вы разве не читали?» Фрэнк сказал, что ничего не знает, так как уже несколько дней не видел ни одной газеты. Новость неприятно удивила его. Он вспомнил разговор с Делонгом накануне отъезда. Неужели старый зануда был прав, когда говорил, что с немцами возможна в принципе любая договоренность?